начиналось сочинение так. Еще древнегреческий философ Гераклит заметил: «Никто дважды не может вступить в одну реку, через миг и он не тот, и река другая». Наша учительница литературы, незабвенная Анна Алексеевна Яснопольская, написала в тетради, что решительно со мной не согласна, но ставит за сочинение пятерку, признавая за мной право думать о Тургеневе по-своему. Мне захотелось узнать, в чем ее несогласие со мной. Она сказала, что сочинению не хватает исторической перспективы. Вряд ли был возможен портрет в манере Чехова, если бы Тургенев не довел до совершенства портрет, характерный для предыдущего периода литературы. Потом, молодо сверкнув глазами, отчего ее некрасивое лицо стало прекрасным, осведомилась, что именно мною читано из трудов Гераклита. Гераклита я, понятно, не читал, и честно признался, что его слова об изменчивости мира взял из книги Лункевича «От Гераклита до Дарвина». «В этих случаях, — строго сказала Анна Алексеевна, — полагается указывать, что вы цитируете Гераклита по Лункевичу. Эрудицию следует иметь настоящую, поверхностно щеголять не годится». Она была права, ведь я не просто выразил свое отношение к портрету у Тургенева, я сильно преувеличил его. Не просто привел слова древнего философа, а щегольнул ими. Надеялся поразить класс. Подсознательно брал реванш за то, что не танцую, за то, что не уклюж, за малые успехи на уроках физкультуры. Сочинение мне Анна Алексеевна прочитать вслух не предложила, взять реванша не удалось. А если бы прочитал, разве это что-нибудь изменило бы? Так я, наверное, первый раз в жизни столкнулся с проблемой. Что важнее, быть или казаться? Быть требовала любимая учительница, которой мы обязаны большим, чем только уроками литературы, уроками нравственности. Случилось так, что в качестве преподавателя в аудиторию высшего учебного заведения я впервые вошел, когда мне не было и 20 лет, в 1942 году. Мы только что закончили курсы военных переводчиков при Военном институте иностранных языков и готовились ехать на фронт. Но нескольких из нас оставили преподавать в институте. Мы рвались на фронт, но безуспешно. Все наши рапорта возвращали. Меня предупредили. Моими слушателями будут курсанты, уже закончившие общевойсковые училища. Перед ними я робел. Предстоит учить мне и призванных в армии студенток. Они меня смущали. Вид мой был отнюдь не бравый. Более чем скромное обмундирование и сущее несчастье ботинки с обмотками вместо сапог. Вот тут-то передо мной и встал вопрос, быть или казаться. Я представлял себе ясно, каким покажусь своим первым ученикам. Как сделать, чтобы они почувствовали, каков я есть. Решил начать с лобовой психологической атаки. Продемонстрирую несколько примеров работы военного переводчика, потом скажу. Вот что я умею, и этому научу вас. Слушатели мои немецкий язык немного знали, но военного перевода еще не нюхали. Взяв с собой трофейные уставы и письма немецких солдат, схемы организации соединений гитлеровского вермахта, я с замирающим сердцем пошел в класс. Перед дверью маячил дежурный выше меня на голову, выправка умопомрачительная, обмундирование, как мне и не снилось, габардиновая гимнастика. Терка, офицерский ремень, хромовые сапоги. Я взялся за ручку двери. «Ты куда?» — грозно осведомился дежурный. «В класс». «Это чего ради? К нам сейчас преподаватель придет». «Это я». «Брось заливать!» — начал дежурный. Но вдруг осекся, широко распахнул передо мной двери и от неожиданности гаркнул. «Ауф хендехох! Встать руки вверх! Вместо «Ауф» — «Штильгештанден» — «Стать смирно». Отделение, вскочившее со своих мест, рухнуло на скамьи, давясь от хохота.